Я лежал на полу. Это ослабило силу удара. Мои густые пышные волосы и вышитая шапочка на голове несколько смягчили его, так что я был тяжело ранен, но жив, хотя бороться более не мог. В это время евнухи, собравшиеся на шум, сбились в кучу, как стадо трусливых баранов, и смотрели на борьбу. Увидев меня лежащим на полу, они бросились ко мне, чтобы прикончить меня своими кинжалами. Брен, выжидая, стоял около меня. Евнухи, наверное, убили бы меня, так как Клеопатра стояла словно во сне, не двигаясь с места. Уже голова моя была запрокинута назад, и острие ножа коснулось моего горла, как вдруг Хермиона с криком «Собаки!» кинулась между ними и мной и загородила меня своим телом. В то же время Брен с ругательством схватил двух из них и отбросил в сторону. «Пощади его жизнь, царица!» — закричал он на своем варварском языке. «Клянусь Юпитером, это храбрый человек, безоружный. Один он свалил меня, как быка, и прикончил троих моих молодцов. Я ценю такого храбреца. Будь милостива, царица, пощади его жизнь и отдай его мне». «Пощади, пощади его!» — вскричала Хермиона, вся бледная и дрожащая. Клеопатра подошла ближе и посмотрела на меня, лежавшего на полу. Меня, который был ее возлюбленным 2 дня тому назад, чья израненная голова лежала на белом платье Хермионы. Глаза мои встретились с глазами Клеопатры. «Не щади!» — прошептал я. «Горе побежденным!» Краска разлилась по ее лицу. Быть может, это была краска стыда. «После всего ты все еще любишь этого человека, Хермиона?» — спросила она с легкой усмешкой. «Ты решила закрыть его своим нежным телом от ножей этих бесполых собак?» Она бросила гневный взгляд на евнухов. «О нет, царица!» — гордо отвечала девушка. «Но я не могла вынести, чтобы такой храбрый человек был убит этими...» «Да!» — согласилась Клеопатра. «Он храбрый человек и отчаянно боролся. Я никогда не видела такой жестокой борьбы. Даже в Риме, на игрищах. Хорошо. Я пощажу его жизнь, хотя это слабость с моей стороны, женская слабость. Отнесите больного в его комнату и охраняйте, пока он выздоровеет или умрет». Мозг мой горел. Меня охватила сильная слабость, и я потерял сознание. Видение, бесконечное, вечно меняющееся. Мне казалось, я целые годы носился в море агонии. Словно сквозь туман я видел нежное лицо черноглазой женщины, чувствовал прикосновение белой руки и ласково успокаивающее меня, как видение склонялось временами царственное лицо над моим колеблющимся ложем. Я не мог уловить его, но его красота пронизывала все мое существо — и составляла часть меня самого. Видение моего детства, древнего храма в Абуфисе, седовласого Аменемхата моего отца, они теснились в моем мозгу. Я видел ужасную обитель в Аменте, маленький алтарь и духов, облеченных в пламя. Я блуждал там постоянно, призывая священную матерь, и призывал напрасно облако, не спускалась на алтарь, и только время от времени страшный голос звенел: «Вычеркните имя Гармахиса, сына земли, живой книги той, которая была, есть и будет. Потерян, потерян, потерян!» Другой голос отвечал: нет еще, раскаяние близко, не вычеркивайте имени Гармахиса, сына земли и живой книги той, которая была, есть и будет, страданием грех может омыться».